но вовсе не повод для убийства. «Ее бросили ради более молодой женщины», — небрежно сказала Мейгер и увидела, что в холодных глазах Дэвида что-то вспыхнуло. «Видимо, появлением на людях дело не ограничилось», — поняла она, — «все куда серьезнее». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Каттер. «Что Пилар убила его, потому что он решил уйти к другой? Или что вы считаете ее бессердечной, потому что она заинтересовалась другим мужчиной сразу вскоре после смерти бывшего мужа? Вам не кажется, что одно противоречит другому?» «Он разгневан, но держит себя в руках», — подумала Мейгер. «Именно такой человек мог бы спокойно пить вино и всаживать пули в хозяина». «Мы никого не обвиняем», — сдержанно произнесла она, — «просто пытаемся составить общую картину». «Позвольте помочь вам. Авано 20 лет жил своей жизнью, а Пилар Джамбелли — своей, что само по себе удивительно. Дело, которым в ту ночь занимался Авано, было его собственным и не имело к ней никакого отношения. Поэтому мои отношения с мисс Джамбелли касаются только нас с ней». «Вы предполагаете, что в ту ночь у Авано было дело? Почему?» «Я ничего не предполагаю», — Дэвид кивнул Клермонту и поднялся. «Предоставляю это вам. У меня совещание». Клермонт не сдвинулся с места. «Вы знали, что у мистера Авано были финансовые трудности?» «Финансовые дела Авано не имели ко мне отношения и не представляли для меня никакого интереса». «Но должны были представлять, поскольку они были связаны с делами Джамбелли. Вам не интересно, почему мистер Авано избегал вас?» «Меня пригласили со стороны. Можно было ждать, что он обидится». «Значит, он был обижен на вас». «Мог быть, но мы никогда не обсуждали этот вопрос». «Вы уклоняетесь от ответа, мистер Каттер». Клермонт поднялся. «У вас есть пистолет?» «Нет, у меня двое детей-подростков. В моем доме нет оружия и никогда не было. В ночь убийства Авано я был дома с детьми». «Они могут подтвердить это?» У Дэвида сжались кулаки. «Они бы знали, если бы я ушел из дома». Он не собирался позволять полиции допрашивать детей, тем более ради такого ничтожества, как Авано. «Об остальном мы будем разговаривать после того, как я проконсультируюсь со своим адвокатом». «Это ваше право». Мейгер встала и выложила на стол то, что считала своей козырной картой. «Благодарим за прием, мистер Каттер. Мы зададим госпоже Джамбелли несколько вопросов о финансовых делах ее бывшего мужа. Думаю, его вдова знает об этом больше». «Пилар Джамбелли была его женой намного дольше», — продолжила Морин. «Кроме того, она продолжает оставаться одной из владелец компании, в которой работала Авано». Дэвид сунул руки в карманы. «Она знает о делах компании меньше, чем кто-нибудь из вас. Мысль о ней заставила Каттера решиться на то, что при других обстоятельствах он никогда бы не сделал». Последние 3 года Авано систематически присваивал деньги Джамбелли, раздувал счета, завышал данные о продаже, присваивал расходы на поездки, которых он не совершал или совершал по личной необходимости. Суммы были сравнительно небольшими, и брал он их из разных мест, чтобы остаться незамеченным. Учитывая пост и положение Авано, никто не стал бы проверять его отчеты. И этого действительно никто не делал. Клермонт кивнул. «Но вы сделали?» «Да, сделал. Я заметил это в день приема, решил проверить себя и начал искать систему. Мне было ясно, что он пользовался своим именем, именем Пилар и своей дочери. Авано не трудился подделывать подписи на документах, просто подписывал их и все. За последние 3 года общая сумма превысила 600 тысяч». «И вы сказали ему об этом в лицо?» — кивнула Мейгер. «Нет, только собирался. и во время нашего разговора на приеме прозрачно намекнул на это.